3. Ничего не изменится, даже если Эниола напомнит, что у них классы в разных зданиях. Мать все равно попросит дождаться Бусолу перед уходом из дома. Она хотела, чтобы каждый день они вместе ходили в общеобразовательную среднюю школу Великой Судьбы и обратно, и даже заставила Эниолу пообещать, что он всегда будет провожать младшую сестру до парты перед тем, как пойти к себе в класс. Чаще всего, когда они подходили к первому зданию, в белых носках, уже покрасневших от пыли после дороги, которая не занимала и 10 минут, Эниола часто вспоминал о школе, куда отец обещал его зачислить. По дороге к ней наверняка нет красного песка. Там-то от общежития к лабораториям и классам наверняка проложены тротуары, дорожки и травянистые тропинки. Эниоле было 9, когда отец дал то обещание. Тогда он и представить себе не мог, что окажется в этой дурацкой школе Великой Судьбы. Тогда он учился в 5-м классе, и все его одноклассники готовились к общим вступительным экзаменам. Но его отец настаивал, что раз начальная школа длится до 6-го класса, Эниола должен перейти в него, а не в среднюю школу вместе со всеми. Эниола неделями размышлял, как убедить родителей, что он уже готов к средней школе. Он был выше многих из JSS-1, кого встречал по пути в началку, и оценки на контрольных экзаменах у него всегда были лучше, чем как минимум у половины одноклассников. Примечание. Среднее образование в Нигерии длится 6 лет и состоит из 3 классов младшей средней школы JSS и старшей средней школы SSS. Конец примечания. Он заучил все меры измерения и таблицы на задней стороне сборника упражнений «Олимпик» и мог рассказать таблицу умножения от 1 на 1 равно 1 до 12 на 12 равно 144 и 14 на 14 равно 196. В неделе перед 9-м днем рождения Эниола подметал по утрам гостиную перед тем, как туда входила мать. Перестал жаловаться, что его не пускают гулять и играть в футбол с соседскими детьми, потому что кому-то надо присмотреть за Бусолой. А из-за того, что был слишком мал, чтобы помыть отцовский синий Volkswagen Жук целиком, по утрам субботы отскребал хотя бы шины. Переживая, что его примерное поведение останется незамеченным, хоть, по его подозрениям, он вплотную приблизился к святости, однажды в воскресенье по пути на службу Эниола объявил, что хочет стать алтарным служкой. Когда мама ему не разрешила, потому что это будет отвлекать от учебы, он выдохнул с облегчением. Всю ту неделю он часто врал про то, что хочет стать служкой, и производил хорошее впечатление на отца, считавшего, что такое горячее желание показывает богобоязненность сына. Тогда их дом был недалеко от яслей и начальной школы «Кристалл», и чаще всего Эниола ходил туда с соседскими детьми. В день, когда ему исполнилось 9, отец подвез его до школы. Он дулся, сидя рядом с отцом, пока праздничный торт, как он и просил, с белой, синей и желтой глазурью, вместе с пачками печенья «Оксфорд Кэббин» и большой термосумкой с ледяным зобо подскакивал на заднем сиденье. Примечание. Зобо. Нигерийский напиток из сухих лепестков гибискуса и специй. Конец примечания. Даже при аккуратном вождении отца машину подбрасывало на рытвинах. Когда они подъехали к школе, Эниола было заговорил, но выдавил только: «Я единственный, у кого не будет Уго Ка Уго в моем классе. У всех есть учебник, разве это честно?» И расплакался. «Разве это честно?» Ныл он снова и снова с усиливающимися всхлипами. Отец поглаживал его по спине, безуспешно пытаясь успокоить. Наконец он затих самостоятельно, увидев, что на него в опущенное окно глазеют одноклассники, проходившие мимо машины. «Такое поведение...» «Слушай, мне нельзя опаздывать на работу. Лучше все обсудим вечером», — сказал отец, барабаня пальцами по рулю. «Ну, давай, занесем все в класс». Эниола остался в машине, пока отец разгружал угощение с заднего сиденья. У машины собрались помочь дети, кричали Эниоле с днем рождения. Он не отвечал. Не мог поверить в собственную глупость. Как он мог потратить столько часов перед зеркалом в ванной, готовясь к моменту после ужина, когда должен был обратиться к родителям со взвешенной речью? Он сидел молча, уставившись на свои сандалии кито и борясь с желанием играться с ремешком на липучке. И где все те доводы, что он придумал, все рассудительные слова, которые он мог бы сказать, вместо того, чтобы прохныкать, разве это честно, как маленький, кем его по-прежнему считают родители? Почему они все провалились в горло, вместо того, чтобы сорваться с губ, как он хотел? Он снова заплакал, теперь уже тише, шмыгая, а не всхлипывая. Он не заметил, что отец вернулся в машину, пока она не содрогнулась и не завелась со скрежетом. Эниола потянулся к двери. Отец взял его за запястье. «Брось, сперва вытри щеки. Никому не показывай, что ты плакал». Тем вечером отец подарил Эниоле новенькую книгу «Уго ка Уго» — сборник вопросов к общим вступительным экзаменам. Недолго он верил, что, наконец, убедил родителей, но счастье продлилось только до момента, когда заговорил отец. «Слушай, теперь, если хочешь, можешь сдавать экзамены, но...» — он поднял палец. «Но только если выждешь год и доучишься в 6 классе начальной школы, который, как я тебе уже повторил без счета, важная часть системы образования, очень важная, говорю тебе. Хоть в наше время большинство школы делают, как захотят. Если ты сделаешь правильный выбор и проучишься 6 класс, поступишь в государственную школу в Икируне. Выбор за тобой». Эниола мечтал о школе федерального единства в Икируне с тех пор, как Коллинз, сын соседей сверху, поступил туда 3 года назад и возвращался каждые каникулы с такими историями о веселье и свободе, какие, знал Эниола, невозможны в школе поблизости с домом. Когда бы он об этом ни заговаривал, мама всегда отвечала, что не разрешит уехать ни в этот, ни в любой другой пансион. Она без конца рассуждала, что он еще маленький, старшие будут над ним издеваться, он может вступить в банду и уж обязательно вернется домой без всяких манер или здравого смысла. А теперь, когда отец каким-то чудом уговорил мать отпустить его в школу федерального единства, Эниола долго не раздумывал и согласился доучиться в началке еще год. После такого обещания ему было легче слушать, как одноклассники хвастаются своей средней школой. Он тоже мог им порассказать, как будет учиться в школе единства, только через год, да, но кто-нибудь из них учится в пансионе, в школе единства. Эниола находил, как вернуть ее в разговор чуть ли не каждый день, пересказывал истории Коллинза, пока не увидел, что кое-кто из друзей начал завидовать. Их зависть служила утешением, когда они сдали общий экзамен и поступили в разные школы, а он остался в 6 классе с 2 мальчиками, провалившими все общие экзамены. Скоро он будет как Коллинз. Тоже будет возвращаться домой 3 раза в год, а остальные парни в районе будут собираться и слушать, чем он занимался вдали от родителей. Он думал об этом каждый день по дороге в школу и домой. Ходил он один, потому что его друзья уже не были его одноклассниками, и, хоть он скучал, это было не так важно. Скоро он будет как Коллинз. А это искупит все. Надо только подождать. А потом, в конце 1-го семестра 6 класса, всего за 2 недель до Рождества, его отца и больше 4000 учителей штата уволили. Сначала дома все шло как обычно. Отец продолжал уходить по будням в 7 утра. Галстук завязан, волосы блестят там, где не до конца расчесана помада Морган, боковой пробор на месте. Эниола по-прежнему верил, что поступит в школу единства в Икируне, как и планировалось. В конце концов, это только вопрос времени. Когда губернатор поймет, что губит общественные школы, восстановит всех учителей и лично извинится перед каждым. По меньшей мере, восстановит хоть кого-то, и отец Эниолы с его опытом и квалификацией обязательно будет среди тех, кого позовут обратно. Это скоро случится. Ну как продолжать школьную программу без истории? Как? Ночь за ночью Эниола засыпал на диване рядом с Бусолой, пока их родители повторяли этот разговор вместо вечерних молитв. По радио один из помощников губернатора объяснил, что большинство сокращенных учителей вели такие предметы: изобразительное искусство, язык йоруба, правильное питание, исламская и христианская религии, которые никак не помогут развитию страны. Зачем нашим детям в современности йоруба? Зачем? Понимаете, сейчас нам нужны технологии, наука и технологии. А какой тут толк от акварели? Разве не этому их учат на ИЗО? Акварели! И человек по радио рассмеялся. Рождество пришло и ушло. Наступил первый день Нового года. И на ужин пришли друзья родителей, многие из которых тоже остались без работы. Пока тот человек смеялся, Эниола обнаружил, что хотя в тарелке перед ним перечный суп, он больше не чувствует остроты перца или вкуса мяса. Он будто пил из ложки воду. Вернувшись в школу, среди новых слов, выученных за рождественские каникулы, он записал «восстановление» и «сокращение». Через несколько месяцев по дороге домой из школы перед ним пронесся голубой жук его отца. За рулем сидел какой-то лысый незнакомец. Когда он вернулся, мать ответила машине требованием, чтобы он сперва сделал домашнюю работу, а не задавал дурацкие вопросы. Убрался на кухне, а не тревожил ее покой. Подмел передний двор метлой, а не портил ей жизнь. Только через неделю она сказала, что машину продали. К тому времени отец уже перестал выходить из дома в 7 утра, больше не садился за ужин с семьей и почти весь день не появлялся из комнаты. Утреннюю молитву «Преданность драгоценной крови Иисуса Христа» стала начинать мать, запинаясь на словах, которые Эниола произнес бы даже во сне. Скоро пришлось съехать из трехкомнатной квартиры, где они жили до увольнения отца. Когда семья перебралась в нынешний дом по соседству, но будто почти в другом веке, Эниола думал, что это только временно. Верил, что самое большее через несколько месяцев они снова заживут в доме, где есть водопровод и хотя бы один туалет. Надо было понимать, уже когда они съезжали из дома, где была кухня и жалюзи, после того, как продали телевизор, кровати и диваны, перед тем, как отец пытался продать и видеоплеер, но никто не покупал, потому что даже видеоклубы теперь давали на прокат только компакт-диски. Надо было понимать уже тогда, что родители теперь не смогут оплатить учебу в школе единства в Икируне. Но ведь отец преподавал историю. Отец преподавал историю, а тот смеющийся человек по радио не назвал историю в списке бесполезных в современности предметов. История еще что-то значила? Так сказал его отец. В новом доме отец будто застыл. Часами не поднимался из постели, спиной к комнате, лицом к стене, часто отказывался есть. Когда Эниола спросил, сможет ли он еще поступить в школу федерального единства, тот как будто не услышал. Мать Эниолы распродала все свои драгоценности, и им хватило на зачисление и первый семестр в общеобразовательной средней школе великой судьбы. Школа федерального единства была слишком дорогой, но и сдавать сына в какую-нибудь бесплатную государственную она не собиралась. Говорят, это бесплатное образование. Бесплатно — это бесплатно, но половины учителей нет, сказала она, пряча шкатулку с драгоценностями в сумку, чтобы отнести малламу, который что-то купит. Примечание. Малламу, ученый господин. Конец примечания. Это как обещать бесплатный обед и потом кормить вареными палками. Начни пока в великой судьбе, а потом переведем тебя куда получше. Не волнуйся. Школа великой судьбы находилась в бывшем трехэтажном доме зажиточного торговца. В дни рождения или на церемониях присвоения имени было обычным делом слышать о нем от священников или имамов, когда они молились. «Пусть богатство придет к вам из фермы в дом, как пришло к Эденреле Арему Макинве». Говорили, что дети торговца после его смерти, уверенные, что их доли хватит на любые расходы, целую неделю забивали по дюжине коров каждый день, угощая званых и незваных гостей, которые ели, пили и плясали под пологами, накрывавшими половину улицы. На одном таком празднике Эниола побывал с отцом. Ему тогда, должно быть, было 6 лет. Мама была беременна Бусолой. Они еще жили на той же улице в доме с жалюзи и туалетами. Теперь, возвращаясь из школы домой, он иногда вспоминал тот день 10 лет назад. Как шел по этой самой улице на поминки, и люди останавливались, чтобы пожать отцу руку, не обижаясь, что он протягивает левую, потому что правый держал за руку Эниолу. И как перед возвращением домой Эниола с отцом не взяли со стола ничего, кроме пластмассовых вееров с тисненным лицом покойного. Хотя мать не смогла пойти с ними, а еды хватало на черный полиэтиленовый пакет, который она сейчас прятала в сумочке, когда ходила на приемы без приглашения. Тогда дома всегда была еда, и не приходилось притворяться, что им еще ничего не подали, чтобы получить лишние тарелки джалофа, который мать сыпала в пакет и прятала в сумочке, пока никто не видит. Примечание. Джалоф – блюдо Западной Африки, обычно из риса, помидоров, томатной пасты. Конец примечания. Эниоле нравилось вспоминать похороны, как в тот день он шел по улице в припрыжку и держал за руку мужчину, которого останавливали и приветствовали другие. Иногда эти воспоминания помогали забыть, что теперь отец выходил из дома по ночам, потому что в темноте его не узнают кредиторы. Когда госпожа Сулейман, учительница начальной школы на пенсии и хозяйка школы Великой Судьбы, купила здание у детей Макинвы, за несколько месяцев до того, как открыть там школу для десятка учеников, она приходила домой к Эниоле и предлагала его отцу должность директора. Эниола, доедая ужин, смотрел из-за стола, как тот откинулся на мягком кресле, которое продаст пару лет спустя, и рассмеялся. Тем же высоким голосом, каким он часто упрекал детей, отец сказал госпоже Сулейман, что из ее школы выйдут только недоделанные выпускники, и что он ни за что не бросит государственную школьную систему, чтобы участвовать в халтурном проекте, у которого нет государственной лицензии. Поэтому даже сдав экзамены и продолжив младшее среднее образование в школе Великой Судьбы, Эниола еще верил, что ни в коем случае не проведет здесь все 6 лет учебы. В будущем, причем ближайшем, ждала школа единства в Икируне. Весь первый семестр в Великой Судьбе Эниола частенько говорил одноклассникам, что уже на следующий год будет учиться в настоящей школе, с настоящими классами, где стулья не упираются в шкафы. Там ученикам не приходится визжать, когда урок социологии посещает семейство крыс, живущее в одном из шкафов. За долгие каникулы в конце его первого года, в один дождливый день в середине августа, пропали 3 сумки в стиле «Ганна должна уйти», куда перед переездом из старого дома сложили отцовские книги. Примечание. «Ганна должна уйти». Фраза, связанная с 1983 годом, когда нигерийский президент Шеху Шагари приказал депортировать нелегальных мигрантов из Ганы из-за того, что они занимали рабочие места нигерийцев, и из-за религиозных волнений. В том же году произошел военный переворот, сместивший Шагари. Фраза стала настолько расхожей, что в честь нее прозвали дешевые плетеные сумки с молниями, в которые ганцы складывали свои пожитки. Конец примечания. Теперь ему не надо было спрашивать, что случилось, как он спрашивал о машине, мебели, телевизоре, радио, холодильнике. И все-таки он спросил. И когда мамин ответ потерялся в шуме грома и дождя, понял, что в середине сентября вернется на 2-й год в тот рассыпающийся 3-этажный дом. Спасения не будет. После того, как пропали книги отца, Эниола старался забыть о школе единства. Но одноклассники, особенно мальчишки, которых он спрашивал, почему родители не зачислят их в школу, где не приходится делить столовую с крысами, ящерицами и время от времени змеей, забыть не давали. В начале каждого школьного года JSS-2, JSS-3, SS-1 и вот теперь в SS-2 они интересовались, почему он вернулся в Великую Судьбу. «Что такое? Дороги в Икирун перекрыли? Школа единства больше не набирает учеников? Закрылась? Сгорела? Затоплена? Незадолго до окончания JSS-3 несколько ребят в классе стали звать его Единством, а не Эниолой. А когда он перешел в старшую среднюю школу, Единством его звали уже почти все, даже девочки. Так его окликнули и теперь, когда он подходил к дому с Бусолой. Он поднял взгляд и широко улыбнулся, будто ему нравится прозвище. «Никому не показывать, что ты плачешь». «Иди к своим друзьям», — сказала Бусола. «Не надо провожать меня до класса». «Он не мой друг». В прошлом году администрация перевела все младшие классы в новое здание посреди густого леса, в который когда-то упиралась улица. С тех пор к новому корпусу Великой Судьбы протоптали тропинку. Она опускалась во враг и пересекала ручей, затем забиралась обратно, и приходилось карабкаться к некрашенной коробке с классами посреди поляны, острову, окруженному со всех сторон зарослями и высокими деревьями. Эниола ходил туда каждое утро, хотя его класс находился в старом трехэтажном доме. Провожал Бусолу, пока они не выходили на край поляны, и ей не оставалось пары шагов. Всю дорогу от дома она твердила, что ее не нужно провожать. Она уже взрослая и может ходить в школу сама. Он что, не понимает? Она не расскажет маме, если он отпустит ее одну, всего разок, только сейчас. И кто провожал в школу его в ее возрасте? Разве он не ходил сам? Почему надо провожать ее? Потому что она девочка? Эниола научился не обращать на нее внимания. Натренировался уходить в свои мысли, так что слышал голос как будто издалека, не разбирая слов. Его дело — довести ее до школы. И если, как говорит мать, его присутствие сделает дорогу Бусолы безопасней, пусть сестра говорит что угодно, он не передумает. Он дал слово матери. Часто Бусола повышала голос, когда они проходили мимо трехэтажного дома, будто громкость убедит его повернуть направо и подняться в свой класс. Но у ручья Бусола смирялась с его присутствием. «Тыми нашла вчера за школой кешью и говорит, что орехи созрели», — сказала она теперь, наступив правой ногой на один из камней, служивших мостиком через мелкий ручей. «Мы пойдем туда на переменки». «Это та же Тыми, которую ты на прошлой неделе назвала врушкой?» Бусола раскинула руки, переходя по камням и покачиваясь из стороны в сторону. Эниола шел рядом, наклоняясь вслед за ней, чтобы поймать, если не удержится. Всегда, когда они переходили ручьи, Бусола вскидывала руки, как птица, словно того, гляди, взлетит. Она так делала с детства, даже когда была такой маленькой, что ее носили на руках. «Не ходи, затыми в буш на переменке, Бусола, вдруг за школой водятся змеи». «Я ничего не боюсь». Она стряхнула с юбки пыльцу, налипшую на подол, пока они шли по траве. «И тараканов больше не боишься, эн? Иди уже, хватит за мной ходить. Хочешь, чтобы все считали меня маленькой?» — спросила Бусола, сверкнув глазами, когда они подошли к зданию. «От незрелых кешью будет болеть живот». «Это ша, не твой живот. Иди, Яры, опоздаешь на линейку». Эниола отвернулся и направился к тропинке. Ступив на нее, оглянулся на школу, чтобы проверить, что Бусола ушла и не видит его. И тогда побежал. Он боялся многого. Боялся бушей и лесов, даже травы ростом по колено. Когда он шел по тропинке до и после ручья, проложенной в слоновой траве выше человеческого роста, то не мог избавиться от ощущения, что в зелени прячутся ивины, которыми мать пугала его в детстве. Конечно, теперь-то он знал, что она просто не хотела, чтобы он играл в буши, но все-таки. Все-таки он чувствовал давящее присутствие, оказываясь один в такой чаще. Это потом можно будет думать, что присутствие — всего лишь его собственный страх, разросшийся больше тела, излившийся в виде второй тени, что кралось за ним в траве. Но сейчас, каждый раз, как ноги касались земли, он представлял себе змею, зеленую, сливающуюся с зарослями, и то, как она сворачивается на его лодыжках и впивается ядовитыми клыками в кожу. Он бежал быстрее и быстрее, остановившись только на той стороне, где долго стоял, упершись руками в коленки, чтобы отдышаться. Он поднял взгляд к балкону верхнего этажа и увидел, что там выстроились ряды учеников. Утренняя линейка уже началась. Он опаздывал, но не настолько, чтобы его наказали. Или так он надеялся, шагая к зданию как можно быстрее, несмотря на боль в левой лодыжке. Сбоку здания была лестница, которую пристроили, когда первый этаж затопило во время дождей. Он бросился по ней, не встречая других учеников, и вылетел на балкон третьего этажа. Там он попытался слиться с собравшимися, не привлекая взгляда учителя, и проскользнул в конец ближайшего ряда, не проверяя, к своему ли классу попал. Мистер Бесаде, единственный учитель математики в школе, а также ее директор, произносил речь. В одной руке он держал трофей с кисточками, а в другой — кнут. Рядом стоял Хаким, лучший ученик в классе Эниолы уже с самого JSS-1. Улыбаясь и поднимая приз над головой, директор нудел о том, что Хаким заработал для школы очередную награду на очередной межшкольной олимпиаде. Хаким с глубоко посаженными глазами и таким торчащим лбом, будто его приделали к нему под конец, чуть не забыв, был не только единственным в классе Эниолы, кто получал награды за межшкольные олимпиады или дебаты. Он единственный во всей школе возвращался с соревнований хоть с каким-то признанием. «Мы тобой очень гордимся», — сказал мистер Бесаде, вручая приз Хакиму. Тот поклонился так, будто сейчас падет ниц, но мистер Бесаде схватил его за плечи и крепко обнял. «Ойя, похлопайте Хакиму! Вас еще просить надо?» — сказал мистер Бесаде, щелкнув кнутом. «Громче, громче, громче!» Аплодисменты заглушили голос директора. Хаким вернулся с призом на свое место в конце, протиснувшись между рядами. Когда он проходил мимо, Эниола протянул руку для рукопожатия, но Хаким сжимал приз обеими руками и не расстался бы с ним даже на пару секунд. Мистер Бесаде стоял перед учениками, подбоченясь, говорил что-то, что никто не слышал, и улыбался так, будто хлопали ему. Когда начались одобрительные выкрики, он прищелкнул кнутом, и овации прекратились. «Сегодняшнее наставление», — начал мистер Бесаде зычным голосом, который приберегал для ежедневных отрывков из Библии или Корана, — «будет из Библии. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду». Примечание. Книга «Притчи Соломоновых», глава 28, стих 14. Конец примечания. «Далее. Администрация просила передать, что вы должны заплатить за учебу до следующего понедельника. Видите, как великодушно, Н. Вам дают целую неделю. Если вы уже заплатили, скажите школьному бухгалтеру, и вам выпишут чек. Если не заплатите к началу следующей недели, можете вообще не приходить. Всех должников выпарют и отправят домой», — ответили несколько учеников. «Должников выпарют и отправят домой!» В этот раз хор был громче, такой громогласный, что отдался в груди Эниолы. Или это его сердце снова застучало так, будто он еще бежит. Скоро придется сказать об этом родителям, может, и сегодня вечером. Он почти не помнил слов, пока они пели школьный гимн, и правая рука дрожала, когда он положил ее на сердце во время присяги на верность стране. Соседское радио работало слишком громко. Если бы отец Эниолы обращал внимание, слышал бы даже вдохи диктора между предложениями. Он думал, что радио слышно и в домах вокруг, но все-таки никогда не жаловался соседке. Да и как тут пожалуешься? Он еще не вернул ей 3000 найр. А что важнее, баба Эниола, оставаясь дома один, был благодарен любому звуку, который отвлечет от тьмы, что ползала в его мыслях. Тьма была с ним, сколько он помнил, глодала края его разума. К подростковому возрасту он к ней уже привык. К тому, как она приходила и уходила, словно сезонная простуда. Он замыкался в себе, дожидаясь, пока отчаяние развеется, пропускал встречи с друзьями или официальные мероприятия, не находил утешения или удовольствия во всем том, к чему обычно обращался в припадках печали. Он понимал, что тьма вернулась, когда на целые дни пропадал аппетит, когда его больше не захватывали любимые книги. Взрослым он уже усвоил режим этой тьмы, всегда мог рассчитывать, что она пройдет через дни или недели. До сих пор. Диктор попрощался. Закончились дневные новости. Эниола и Бусола вернутся через час. Перед уходом жена сказала ему, чтобы дети обедали гарри. Примечание. Гарри. Сухие шарики, сделанные из забродившей пасты из маниоки. Конец примечания. Он встал с постели и подошел к буфету. Если он не может заставить себя выйти из комнаты, хотя бы приготовит им обед. Он отмерил гарри. Всего один стакан, даже не достает до края. И это все, что смогла наскрести жена. Сейчас она снова ушла. Наверное, копается на свалках в поисках выброшенной пластмассы и бутылок, чтобы перепродать. И он должен быть там с ней, искать работу, стирать чужую одежду или мыть туалеты, искать бутылки на свалках или таскать мешки цемента на стройке. И ведь всего несколько месяцев назад он еще мог. А потом они однажды пришли на свалку, и он сам не заметил, как заплакал, пока его не приобняла жена. Он не заметил, что его трясет, пока не двинулся с места, когда она повела его домой. Что вызвало слезы? Понимание, что все его образование было впустую и все решения ошибочными, если привели к моменту, когда его жена перебирает чужой мусор? Знание, что если им попадется старая футболка, ее отстирают, чтобы Эниоле было что надеть? Эниола вымахал за пару лет, теперь уж выше отца. Бабу Эниолу потрясала мысль, что сын все растет, живет без стольких нужных вещей. Он многое надеялся предложить своему сыну, но с каждым годом почти все теряло смысл. Время неумолимо. Оно не останавливается, даже чтобы дать людям шанс отскрести себя с пола, когда их размажет. И вот сын продолжал расти, хоть они не могли позволить себе его одевать. Баба Эниола потерял дар речи от гордости, когда сын так быстро перерос своих сверстников, но теперь штанины несчастного мальчика поднимались все выше и выше над его пепельно-серыми лодыжками. Диктор объявил время. 2 часа. Время новостей. Баба Эниола поднял жестянку с гарри. На двоих детей не хватит. Он спросил себя, неужели и сегодня Бусола будет топать по комнате и возмущаться из-за своей порции? Она была не из тех, кто сносит страдания молча. Баба Эниола предпочитал это молчанию своего сына. Хотя бы понятно, что у нее на уме. А что кроется за тишиной Эниолы, он никогда не мог понять. Отчаяние, обида, презрение к отцу, который подвел семью. Диктор объявил, что в штате открыта регистрация избирателей для выборов в следующем году. Баба Эниола взглянул на свой шрам, бегущий от запястья к локтю. Он не мог думать о выборах, не вспомнив время в Акуре после августа 83-го. Примечание. Имеются в виду губернаторские выборы 1983 года. После президентских выборов в декабре 1983 года из-за постоянных проблем с мошенничеством и коррупцией в стране состоялся переворот, и к власти пришел генерал Бухари, объявивший войну отсутствию дисциплины и обещавший реформы. Долго у власти он не продержался, и уже в 1985 году его сверг генерал Бабангида. Конец примечания. Он тогда навещал в Акуре дальнего родственника, местного политика. Через несколько дней после его приезда на Методист Чорч-стрит нагрянули бандиты и окружили дом его родственника. Баба Эниола и несколько кузенов смогли сбежать через забор с детьми политика. Большинство остались невредимы, но Бабе Эниоли бандит успел порезать руку, когда тот перелезал через забор. Политику повезло меньше. Его поймали, протащили по улицам и сожгли заживо. Баба Эниола вздохнул. Налил большую миску воды и засыпал гарри, надеясь, что оно окажется из того, что хорошо разбухает. Через считанные минуты крошечные шарики заполнили миску. Баба Эниола сел на кровать с облегчением и спокойствием от слабого чувства, что чего-то достиг. Теперь оба ребенка наедятся. Первой ворвалась Бусола, что-то напевая про себя. Вместо приветствия она протянула ему листок. «Смотри, Баами, сегодня внезапно провели контрольную, и я получила 10 из 10». Баба Эниола взял листок. Ее учитель приписал красной ручкой под оценкой. «Превосходно!» «Добрый день, сэр», — сказал Эниола, войдя в дом. «Во всем классе никто не получил больше 6», — лучилась от счастья Бусола. «А у меня 10 из 10». Баба Эниола просмотрел задачки. «Хорошо. Тема касалась физики. Этот ребенок не повторит его ошибок. Вырастет доктором или инженером. В худшем случае — бухгалтером. Он не допустит, чтобы она растратила свои таланты на то, что не ведет к богатству. Она даже умнее его, так зачем разрешать ей идти в ботанику или что еще она там недавно плела?» Он часто узнавал в дочери себя. Когда видел, как она вдыхает запах книги перед тем, как открыть, он понимал ее радость. Его ранило, что он не может отвезти ее в книжный магазин и смотреть, как она бродит в восторге, который когда-то знал он. Видел он в ней и свою наивность. Вот откуда ее заявление о ботанике. В начале учебы у него был выбор. Он мог бы склониться к науке, к тому, что его родители считали практичнее и полезнее, но нет, он выбрал то, что любил — историю. Потом, когда кое-кто из друзей-учителей ушел в бизнес и сосредоточился больше на своих магазинах, чем на учениках, Баба Эниола посвятил себя преподаванию. Его всего поглощала программа, которую он хотел отпечатать на мозгах учеников. Что он там нес в начале семестра? Понимание прошлого подготовит их к будущему? Или еще какую-то ерунду? Тогда его упорство казалось чем-то благородным и почетным. И вот к чему оно его привело. «Ты ничего не говоришь», — сказала Бусола. «Что? Просто смотришь на контрольную и не хвалишь меня?» Баба Эниола вернул ей листок. Он был ей благодарен. Она все еще что-то от него требовала. Думала, что он способен не только на раздумья, в которые он так часто погружался, не только слоняться по дому день напролет. Время от времени ее веры хватало, чтобы развеять тьму. «Молодец», — сказал он, — «молодец». Она разулыбалась и кивнула. «Есть что на обед?» — Эниола переодевался из школьной рубашки. «Да», — баба Эниола показал на миску гарри. Бусола схватила ложку и принялась за дело. «Уже все размякло. Зачем налил так много воды?» «Не жалуйся», — сказал Эниола. «Зачем так размачивать, если нет ни сахара, ни земляных орехов?» Эниола взял ложку. «Чтобы хватило нам обоим». «Я не с тобой разговариваю», — Бусола бросила ложку на стол. «Я не могу это есть». «Баами, тебе отвечали с работ, куда ты писал?» Бусола ждала объяснения, которого он дать не мог. Баба Эниола спрятал от нее глаза. Боялся, что если заговорит, то разрыдается. Лег на кровать и почувствовал, как вся энергия отливает и сменяется отчаянием. Даже приготовить обед детям не получилось. Бусола повторяла вопросы, на которые он не мог ответить, не погрузившись во тьму. «Никому не нужен учитель истории, даже жалким частным школам, которые он когда-то презирал. Они уже не включали историю в список предметов. Если он скажет об этом Бусоле и снова расплачется, чего теперь иногда даже не замечал, не раздавит ли его тьма?» Баба Эниола отвернулся к стене. Бусола продолжала спрашивать. Эниола прощался, говорил, что идет в мастерскую тете Кару. Голоса детей доносились слабым эхом, и этого не хватало даже для того, чтобы поднять голову или попрощаться с Эниолой. Перед бунгало тети Кару стояли две таблички. Одна черная и высотой по колено с надписью «Швейная мастерская Кару». Она была там задолго до того, как Эниола устроился к ней в подмастерье год назад, и буквы почти выцвели. Другая табличка, куда больше, выше самого дома, появилась всего через несколько месяцев после начала его учебы. Эту табличку и новую швейную машинку тетя Кару подарила самой себе на 50-летие. Блестящие черные буквы на белом фоне гласили «Первый класс. Международное модное и швейное отелье. Обращайтесь к нам, если нужны деловые костюмы, ашоэби и свадебные платья. Мы работаем с кружевами, парчой гини, анкарой и адире. Только женская одежда, не мужская. Иначе вас приговорит суд». Примечание. В большей части Нигерии существует традиционная сегрегация, согласно которой женщины шьют для женщин, а мужчины для мужчин, хотя в законах это нигде не прописано. Конец примечания. Тетя Кару была тощей, как швабра, и выше многих мужчин. Эниола знал только двух человек выше себя, и одной из них была тетя Кару. В основном она ходила в бубу до лодыжек, одного стиля, вырез в виде «Ви», фасон в виде «Эй», всегда расшитые вдоль подола золотыми или серебряными нитками. Примечание. Бубу – свободный африканский балахон. Мужской вариант на йоруба также называется «Агбада». Конец примечания. Сейчас она стояла на улице и держала на весу полотно адиры, разрезая его ножницами напополам. Примечание. Адира – раскрашенная вручную ткань, распространенная на юго-западе Нигерии. Конец примечания. Ее двор был приподнятый над улицей бетонной плитой с тремя ступеньками. «Инкурале, тетя Кару!» – приветствовал ее с последней ступеньки Эниола. Примечание. «Инкуроле, добрый вечер». Конец примечания. Она взглянула на него и что-то сказала, но он не расслышал из-за рычания черно-желтого генератора в углу двора. Эниола взял один конец ткани и отходил, пока она не натянулась. Хмурясь, тетя Кару приближалась к нему щелчок за щелчком, пока они не встретились. Она дважды хлопнула его по плечу в благодарность. Один раз — это предупреждение, два — спасибо. Три — уже сложнее. Это могло значить как «молодец», так и «прекрати», в зависимости от скорости. Тетя Кару отдала Адира ему и подошла к генератору, возиться с проводом. Он подошел вместе с ней, почему-то чувствуя, что должен смотреть, что проверяет и чинит она, хоть сам ничего и не понимал в генераторах. Отца уволили до того, как во дворе или коридоре чуть ли не каждого дома на их улице стало содрогаться одно из этих чудищ. Их выставляли во дворы на день и прятали в коридорах на ночь. К этому порядку пришли, когда один генератор украли, и его хозяин до утра выкрикивал проклятие и обещал вору, что не пройдет и трех дней, как его сердце пронзят духовные стрелы. Одни божились, что генератор украл его сосед, но хоть вскоре после происшествия подозреваемый и начал прихрамывать, он остался жив и через три дня, и через три года. Вообще-то, как минимум еще год на улице никто не умирал. Даже настолько больная старушка, что ее дети уже дважды перекрашивали ее дом в подготовке к грандиозным похоронам. Скоро зашептались и о том, у кого украли генератор, будто он сам состоял в вооруженной банде грабителей, и его просто настиг Эсан. Примечание. Эсан. Месть. Конец примечания. Но главное, после того происшествия никто не оставлял генератор на улице на ночь. В основном они были черно-синими или черно-желтыми, прозванными «Я круче соседа». Достаточно дешевые, чтобы многие жители могли себе позволить новенький или бэушный, и достаточно маленькие, чтобы на ночь их мог занести в дом даже подросток. Эниола знал, если бы у его семьи был «Я круче соседа», отец бы его научил, как правильно дергать за стартер, чтобы завести. Сейчас бы генератор уже поручили Эниоле, и он бы каждую неделю его заправлял и все такое. Тетя Каро относилась к генератору, как к своей новенькой швейной машинке. К нему не разрешалось прикасаться никому из подмастерьев, даже кончиком ногтя. Теперь, когда его рычание стало громче, а вибрация такой сильной, что он заплясал на месте, тетя Кара выпрямилась и вытерла руки о Бубу. Забрала у Эниолы Адиры, накинула через плечо и двинулась к дверям. Он последовал за ней в коридор, деливший дом на две квартиры. Иногда, обращаясь к подмастерью, закончившему год учебы, тетя Кара могла рассказать, что никогда в жизни не жила в другом доме. Этот построили из глины еще до ее рождения, а когда он перешел ей от родителей, она заштукатурила стены и покрасила в ярко-голубой цвет. Это еще до первого класса, в 20 лет, на деньги, заработанные Эджи Кани Сообу, когда она таскала свой первый зингер на плече с улицы на улицу. Примечание. Эджи Кани Сообу, странствующий портной. Конец примечания. От Coca-Cola Street до Исали Дженерал, от Иллири до Айесо, зашивая и латая от дома к дому. Она копила годами, растягивала ремонт, переходя к следующему этапу, только когда хватало на мешок цемента или на ведро краски. Эниоле ее дом казался странным. Он не понимал, почему она не снесла этот и просто не построила взамен новый. Маленький, старый, неровно покрашенный, шелушившийся, если притронешься к стене. Но тетя Кара гордилась своей работой, и когда ученики прощались с ней, продолжала приводить дом в пример того, чего можно достигнуть швейным мастерством. Когда ее родители были живы, вся семья жила в одной квартире, а вторую сдавала. Теперь в одной квартире жила тетя Каро, а вторую и коридор она переделала в первый класс. То, что раньше было спальней, стало лавкой с полками, где лежали метры анкары и отрезы атласа на продажу. В бывшей гостиной стояли 6 швейных машинок и 2 длинных стола, один для ткани, второй с законченными нарядами, которые надо было погладить. В коридоре стояли 2 скамейки для посетителей, но если приходила особенно богатая или ценная гостья, то тетя Каро провожала ее через коридор в собственную гостиную. Иногда она разрешала посидеть там и Эниоле, примостившись в мягком кресле с тетрадкой на коленях, чтобы доделать домашнюю работу. Время от времени она заходила и, деловито подбоченясь, заглядывала ему через плечо, прищуренно наблюдая, как ручка движется по странице, хоть они оба знали, что она не может прочитать то, что он пишет. В первый месяц ученичества тетя Каро научила Эниолу отмерять и отрезать. Доверила ему швейную машинку рядом с собой и показала, как делать швы. Но когда настал последний день месяца, и его родители не заплатили за ученичество, она позвала его в сторонку и сказала, что больше не может его обучать. Она понимала, что его отец безработный, но и ей нитки и иголки не достаются бесплатно. Он же ее понимает, Энн? Он по-прежнему может ходить в первый класс после школы и смотреть, как тут работают, но она не будет обучать его на швейной машинке, пока родители не заплатят. У нее были 3 ученицы, которые платили. Функе, самая старшая и уважаемая, проучилась у тети Каро уже 2 года. Ей оставался год до свободы. С рекомендацией тети Каро она бы без труда вступила в союз портных и открыла свою мастерскую. Мария и Сеи поступили всего за несколько месяцев до Эниолы, но раз они платили, то и знали уже намного больше него. Теперь они умели шить юбки, иро, буба, и даже бубу от начала до конца не спрашивая тетю Кару. Примечание. Буба — африканская блузка, часть традиционного женского костюма ашо-эби, куда также входит иро, юбка, которую оборачивают вокруг талии, Ашо Эби переводится как «семейная ткань» и предназначен для того, чтобы отличать один клан от другого с помощью характерных цветов и рисунков. Конец примечания. А это значило, что он был для них мальчиком на побегушках, ведь его дела могли подождать, а они занимались тем, что в конце концов наденет клиент. Иногда он притворялся, будто не слышит, когда его посылали за холодными напитками и чипсами. В отличие от тети Каро и Функи, они никогда не оставляли ему глоток колы или фанты в бутылке. Сии и Мария выпивали все до последней капли, а потом еще просили отнести обратно пустые бутылки и принести сдачу. Та удерживалась, пока не вернут бутылки. Они его гоняли, даже когда не работали, будто он им какой-то слуга. Сии была даже не старше его. До JSS-3 они вместе учились. Но потом она забеременела, и ее исключили из школы, потому что, как заявил на линейке мистер Бесаде, ее присутствие вредит школьной нравственности. И хоть мистер Бесаде об этом не упомянул, все знали, что забеременела Сии от Ахмеда, другого ученика. На церемонию присвоения имени Сии и Ахмед надели костюмы из одинаковой кружевной ткани. Ахмед прочитал вслух имена ребенка. Сейчас он учился в СС-3. Примечание. Церемония присвоения имени проходит на 8-й день после рождения. Сначала старший в семье благословляет младенца медом, сахаром, растением кола, алкоголем и так далее в знак сладкой жизни. Затем присутствующие кладут в миску деньги и записки с именем, связанным с какими-либо пожеланиями на будущее. Так имя Эниола переводится как «богач». Затем родители читают эти имена и выбирают одно. Конец примечания. Эниола еще терпел, если его посылала Мария, но Сии... Он ненавидел ее за непринужденную легкость, с которой она его гоняла, будто они не сверстники, и за непосредственность, с которой она доставала Найра из лифчика так, что он на кратчайший миг все видел. И до самого магазина чувствовал на купюрах тепло ее кожи и всегда, всегда испытывал желание поднести их к носу, к губам. Два раза, когда ему хватало своих денег, он еще несколько дней хранил купюры Сии, прижимал к щекам с закрытыми глазами, представлял, как они касались ее груди, как мог бы прижиматься к ней и он. Эниола сидел напротив швейной машинки Сии за столом с метрами кружев и журналами Ovation. Ему нравилось при случае полистать журнал, погрузиться в другой мир на глянцевых страницах. От этого возникало ощущение, будто он готовится к жизни, которая его ждет, когда-нибудь, как-нибудь. Тетя Каро хранила старую подшивку, чтобы клиенты могли выбрать стиль из бесчисленных вариантов у женщин, которых фотографировали на какой-нибудь большой вечеринке в Лагосе, Лондоне, Абудже, Париже, на каком-нибудь острове, чье название Эниола произносил одними губами, но не смел сказать вслух. Он разглядывал мужчин, таких цветущих в Ашо-Оке Акбада, с высокими горами складок на плечах, таких царственных в халатах Джорджа и в рубашках белых, будто отражающих солнце. Примечание. Халат Джорджа — длинная полоса индийской ткани для оборачивания тела, может перехватываться поясом. Название пошло от Форт Джорджа в честь святого Георгия, построенного в 1639 году у города Мадраса в Индии. Ткань, завозившаяся оттуда в Африку, получила общее название, не относящееся к конкретному стилю или фасону. Конец примечания. Он разглядывал их наручные часы, фотозоны с логотипами, на фоне которых они позировали, позолоченные кресла, где они сидели, коралловые бусы на их шеях, из множества ниток или из одной до самого живота. Как они хмурились или улыбались камере, положив руку на плечо сидящей жены или на свой большой живот, говоривший о хорошей жизни. «Ты сюда Ovation пришел читать?» — спросила Сии раньше, чем он перелистнул первую страницу. «А? Или там про твоих родных пишут, Аби?» Мария рассмеялась. Смех хлестнул Эниолу, как пощечина. Его родные не могли даже купить журнал. Сии протянула ему голубой халат. «Сама не можешь сложить?» — спросил он, возвращая Авейшин на стол. «А кто тогда будет шить Бубу?» Сии подняла руки и посмотрела налево и направо, на Функе, которая пришивала пуговицы на розовый пиджак, и на Марию, размечавшую ткань мелом. Он взял халат и отвернулся от Сии, чтобы смотреть в окно, а не на нее торжествующую улыбку. Халат, пока он его складывал, хрустел от крахмала. Цвет неба темнел от лазури до индиго. Деревянные створки окон болтались от порывов ветра, а за спиной стрекотала педаль Сии, пока она работала над Бубу. Перед мастерской остановился красный «Мерседес М-класса». «Е-е приехала», — объявил Эниола, глядя, как выходит водитель и открывает дверь для женщины 50 лет. Она воззрилась на канаву, отделявшую дорогу от двора тети Каро, будто лучше бы уехала вместо того, чтобы пройти по узкой доске, перекинутой вместо мостика. «Функе, поможешь что-нибудь заварить для Е-е?» — сказала тетя Каро. «Нет, погоди, ты куда? Ты же не знаешь, что она попросит. Дождись ее». «Да, ма», — ответила Функе, растягивая по своей привычке каждый слог, чтобы ее заикание походило на дрожь в голосе. Пока Е-е перебегала по доске, с каждым движением поблескивали золотые нити вдоль выреза ее платья в пол. Эниола помнил этот костюм. Во время работы над ним тетя Каро не разрешала никому в мастерской даже прикасаться к ткани. Однажды, когда Эниола поднял упавший на пол лоскуток и добавил в горку обрезков, из которых надеялся когда-нибудь сшить блузку Бусоли, тетя Каро щелкнула пальцами и сказала: «Верни! За 1 метр этих кружев можно купить и тебя, и всю твою семью. Не приноси мне в жизнь неприятности, пожалуйста». Раньше, чем вошла Е-е, мастерскую наполнил фруктовый аромат ее духов. «Каро! Каро Ториолон! Найди деньги и сейчас же зацементируй эту канаву!» Примечание. «Ториолон, ради бога!» Конец примечания. «Просто сделай мостик. Та дощечка узкая, как карандаш. Однажды сломается, и тебе же будет хуже. А если кто-нибудь провалится, Каро? А если провалишься ты? Я тебя предупреждаю, Каро». «Я тебя слышу, ма. Я что-нибудь сделаю». Тетя Каро забрала у Е-е сумки. «Доброе утро, Е-е. Пойдем в мою гостиную». «Нет-нет, и здесь хорошо. Я уже скоро ухожу». Тетя Каро подвела гостью к единственному двухместному дивану в мастерской, сдвинула наваленную на него гору ткани, расчищая место. «Что тебе принести?» — спросила она, когда Е-е уселась. «Колу или фанту?» «Аби, зобо». «И хотелось бы чего-нибудь, но Вураола говорит, мне надо перестать пить сладкое. Из-за сахара в крови кинеканша». Примечание. «Не могу пить». Конец примечания. Е-е вздохнула. «В нашей короткой жизни врачи не разрешают нам даже маленьких радостей». «Одна бутылка тебя не убьет», — сказала тетя Каро. «Аби? Ну, знаешь, я всегда говорю ее отцу: о, раз это мы отправили в Ураолу учиться, то нам и страдать от ее знаний. Мы наслаждаемся деньгами, которые потратили». Тетя Каро усмехнулась. «Как наша молодая доктор? Мы здесь много месяцев не видели даже ее тени. Кое-кому не хватает времени на себя. Она в порядке, и, собственно, из-за нее...» Е-е прервалась на полуслове. «Добрый вечер. О, заговорилась и забыла со всеми поздороваться. Мария, Сии, Эниола, Аби и Функе. Добрый вечер все. Бобо рини мокьё». Примечание. «Приветствую вас всех». Конец примечания. Все ответили хором, и их голоса смешались с ее, пока она говорила с тетей Каро. «Эйе, так вот, собственно, из-за Вураолы я и пришла». Примечание. «Эйе, здесь ага». Неформальное восклицание с разными смыслами в зависимости от контекста. Конец примечания. «Можешь себе представить, эта девчонка ничего не сделала с кружевами, которые мы выбрали на мой день рождения. Мы уже 3 месяца как выбрали ткань. Можно подумать, моя дочь за это время придумала бы хороший фасон. «Оти, о, может, она ждет, пока до церемонии останется 2 дня, не знаю». Примечание. «Оти, нет». Конец примечания. «Но я принесла». Ее наклонилась за пакетом из золотой бумаги, который бросила рядом с собой на диван. На одной его стороне красовалась большая фотография с улыбающейся Е.Е., а на других фотографии поменьше, на которых она сидела, стояла и танцевала. Под самой большой было вытеснено жирными зелеными буквами. «Вождь М.С. Кристиана Алаке Макинва, Е.Е. Бубаджира и Джеша Лэнд, 50». Е.Е. отдала пакет тете Каро, и та достала сверток зеленых кружев, после чего поставила пакет у ног Е.Е. «Пакет можешь оставить», — сказала та. «Это сувенир, который мы раздаем с Ашо Эбби. Я давно хотела тебе занести, но все забываю». «И он очень хороший», — тетя Каро подняла и рассмотрела пакет. «Аби, Лаи заказал их в Акуре. Много, где-то 1000, о. И привез как раз вовремя, чтобы я упаковала Ашо Эбби. Очень заботливый мальчик. Мне нравится картинка, очень красивая». «Как же иначе, если ты такая красивая?» «Каро, на ней же мое морщинистое лицо!» «Твое лицо и делает ее красивой, Е.Е. Ты все еще как Си-Си». Примечание. «Девушка, сестра». Конец примечания. Пухлое лицо Е.Е. расплылось в улыбке. «Доктор прислала фасон для ткани?» «В Ураола?» «Фасон Е. Она сказала, что позвонит завтра, но, пожалуйста, если не позвонит, помоги мне ей напомнить. У тебя есть ее номер?» «Хорошо. Проследи, пожалуйста, чтобы она не выбрала что-нибудь деревенское. Помоги найти что-то модное. Сшей, что нынче носят красивые девочки. Ты же знаешь, мы молим Бога, чтобы скорее справить ее свадьбу». «Но вера не исключает усилия. Аби, Каро. На моем празднике она должна быть красивой. Сшей что-нибудь с хорошим фасоном». «Не волнуйся, Е.Е. Я позвоню ей завтра и напомню». Е.Е. встала. «У тебя еще остались размеры в Ураолы, Аби?» «Это хорошо. Она немного похудела с тех пор, как вернулась на работу, но не сильно. Просто сшей и сперва покажи, потом поправим. Когда будет готова, Каро?» «Дай мне 2 недели». «Для чего?» «Нет, о, я хочу уже на следующей неделе. Тогда она сможет его примерить для правок». «Е-е, у меня и так много работы, но я постараюсь успеть к следующей субботе, раньше 2 недель». «К субботе?» «Я привезу его сама». «Каро, давай не будем опять ссориться, о. Не разочаруй меня в этот раз». «Е-е, прости за прошлый месяц. У меня сломался генератор, Ни». «У тебя каждый день ломается генератор, Каро». «Ша, не разочаруй меня в этот раз, если не хочешь, чтобы тебя разочаровал Бог». «Пусть Бог не разочарует никого», — сказала тетя Каро. Е.Е. взяла свою сумочку. «Амин. О, теперь пойду. Я еще хочу зайти на рынок по дороге домой». Примечание. Амин. Аминь. Конец примечания. «А как же одежда, которую ты просила поправить в прошлый раз?» «А, знаешь, я и забыла. Оя, давай». Е.Е. протянула руку. «Нет, я помогу донести до машины». Тетя Каро пропала в другой комнате, служившей складом. «Оти, о, это не обязательно». Тетя Каро вернулась с толстым черным полиэтиленовым пакетом. Е.Е. протянула руку, но портниха отступила, и та схватила только воздух. Обе рассмеялись. «Каро, окей, пусть отнесет кто-нибудь из твоих. Возвращайся к работе». «Как еще раз зовут мальчика?» «Эниола». «Эниола, Оя, подойди». Он подошел, забрал пакет у тети Каро и последовал за Е.Е. на выход. Водитель стоял у двери машины и потягивался. Пока он открывал ей дверцу, Е.Е. кивнула, чтобы Эниола передал ему сумку. «Баба», — сказала она водителю, — «сдача с заправки. Помоги мне дать мальчику 200 найр». Водитель достал из нагрудного кармана мятую купюру и протянул Эниоле. «Спасибо, ма. Благослови вас Бог, ма. Спасибо, ма». Эниола поклонился Е.Е., которая кивнула и ничего не сказала. Перед тем, как сесть, она подняла взгляд, и Эниола проследил за ним. По небу куда-то торопились темные тучи. Ушел Эниола из первого класса уже в темноте. По дороге домой он снова и снова лез в правый карман, чтобы пощупать 200 найр. Его 200 найр. Можно купить новые носки. Две хорошие пары без дырок, чтобы дурацкие одноклассники не издевались на утренней линейке. Нет, лучше рюкзак. Обе лямки нынешнего протерлись, а когда они лопнут, мать, знал он, скажет терпеть до конца семестра. Если купить окрика, на нем может даже быть логотип фирмы. Примечание. Окрика – одежда секонд-хенд. Название пошло уже из XIX века от названия одного из важных нигерийских портов – Окрика, откуда в страну поступала ношеная одежда из Европы, считавшаяся более статусной. На данный момент Окрика является важной индустрией для промышленников и законодателей Нигерии и предназначена не только для нижнего, но и среднего классов. Служит важной темой для популярных модных блогеров в соцсетях. Конец примечания. Найки, Пума, а может Фубу. В комиссионках всегда были хорошие вещи, которые даже лучше новых. Мать это все время повторяла. Но хватит ли 200 найр на рюкзак? Может, лучше поберечь деньги, пока он не поднакопит и не купит сразу и рюкзак, и носки? Он не знал, где заработает еще, но щедрость Е.Е. уже казалась новым началом. Она выделила его из всех подмастерьев. Может, теперь он везучий, и богатые клиенты будут осыпать его деньгами? Можно копить, пока не будет тысячи или две. Может, лучше спросить тетю Кару, сколько нужно заплатить за обучение. Если научиться у нее, он сможет заработать себе на университет. Она так и сказала в самом начале его ученичества. Единственная причина, почему она сама не поступила, ей не хватило мозгов окончить даже один год средней школы. А он уже на пятом, скоро окончит. Если усердно трудиться и читать по ночам, в следующем году он сможет сдать экзамены. Но сегодня учиться до ночи не получится. На улице уже неделями не было электричества, хотя, чтобы добраться до дома, фонари ему были не нужны. Он мог пройти с завязанными глазами и все равно назвать, где стоит каждый дом. Может, лучше потратить скопленные деньги на лампу, чтобы читать по ночам. Тетя Каро разрешит заряжать ее у нее в мастерской. Он проходил мимо развалин клиники, где когда-то родился, когда услышал, как его окликнули. Он глянул налево в боковую улочку и увидел, что к нему идет Хаким. «Ты не пришел сегодня вечером смотреть футбол?» — сказал Хаким, шагая рядом с Эниолой. «Я был у тети Каро. Надо было прийти». Эниола пожал плечами. Что бы Хаким ни делал, ему будто все давалось без труда. А если Эниола ходил к футбольному полю после школы, то так и слышал в голове слова матери: «Не заиграйся, а то проиграешь все свое будущее». Хаким играл почти каждый день, но все равно учился лучше всех в классе. Может, он читал по ночам? Но вряд ли. Он просто из везучих, как Е.Е., родился в рубашке. Эниола снова коснулся 200 найр. Может, теперь и он такой же? «Я забил 3 гола», — сказал Хаким. «Ну, конечно». Эниола даже в темноте видел блеск ухмылки Хакима. «Хет-трик, слышал? Всех ошеломил». Эниола улыбнулся и издал какой-то звук, чтобы обозначить свое восхищение. «Изумительно, сам знаю». Зубы Хакима просияли в темноте, когда он снова сверкнул улыбкой. С такой улыбкой Эниола был хорошо знаком, потому что видел чуть ли не каждый день у сестры. Это счастье человека, привыкшего, что он первый по успеваемости в классе, получает призы, лучше всех почти что во всем. «А ты откуда?» — спросил Эниола раньше, чем Хаким пустился расписывать свой хет-трик в красках. Хаким поднял 2 белые свечи. «Мама послала купить. Лампа разрядилась, а керосина она теперь боится из-за взрывов». Навстречу бежала, толкая палкой старое велосипедное колесо и визжа от удовольствия, маленькая девочка. Хаким обернулся ей вслед. В отдалении появился мотоцикл и словно мгновенно оказался рядом. Эниола отскочил с его дороги. Оглянулся и увидел, что Хаким, стоя спиной к приближающемуся мотоциклу, все еще смотрит на девочку. Эниола без раздумий отдернул его с пути мотоцикла, проревевшего мимо так близко, что водитель зацепил Эниолу локтем за лицо. «Ори ри дару! Интефеку!» — гаркнул мотоциклист. Примечание. «В голове пусто, чуть не погибли!» Конец примечания. «Умереть захотел?» — Эниола сунул дрожащие руки в карманы. «На что уставился?» «У нее была только одна туфля», — сказал Хаким. «Не видел? Левая нога босая. Ну и что?» Эниола двинулся дальше. Хаким его догнал, но оба молчали до огороженного дома, где жила семья Эниолы в те времена, когда у его отца еще была работа. Дома, куда сразу после того, как они съехали, заселилась семья Хакима. «Спокойной ночи», — сказал тот и постучал кулаком в калитку. Скоро она со скрипом впустила его в потерянный рай Эниолы. Он молча зашагал быстрее. Уже почти дошел до дома, как почувствовал, как его хлопают по плечу. Вздрогнув, он оглянулся и снова увидел Хакима. «Чего?» «Забыл выразить искреннюю благодарность», — сказал Хаким. «Ты спас мне жизнь». «Это вряд ли». «Не прибедняйся. Спасибо, Эниола», — сказал Хаким и направился обратно домой. Провожая его взглядом до голубого дома, Эниола вдруг понял, что Хаким единственный в классе еще зовет его по имени. Единственный, кто не дразнит каждый день напоминанием о жизни, которую он мог бы иметь, если бы ему повезло поступить в школу единства.